Ух, Леон, до мудреца мне так далеко, что вряд ли и дойти. И юродивым быть, пожалуй, мало чести и радости, — горестно сказал я, прижимаясь к моему другу и как бы ища у него защиты. «Дитя ты еще, Левушка!» — засмеялся и... «Дитя, дитя удивительное, а с другой стороны, являешь собой очень большую силу. Как-то справишься ты со своей жизнью, которую только ты один и можешь создать. Как ты поднимешь на плечи все то, что сейчас требует от тебя, ответов и труда, и никто, кроме тебя самого, не может исполнить твоих, только тебе одному присущих, индивидуальных задач?» Тихо и серьезно говорил И. «Но ведь вы меня не оставите. Вы поможете мне жить и учиться до тех пор, пока не приедет флорентиец. Ола Леон, не оставляйте меня. Я знаю, какой я для вас груз, какая обуза, но я не в силах буду пережить сейчас еще одну разлуку». Едва сдерживая слезы, вцепился я в него. «Мой дорогой мальчик, мой брат, я буду с тобою очень долго, и наша с тобой дружба мне радостна, и вовсе она не груз и не обуза. Ты только уверься в том, что слух и зрение могут внезапно обостриться у каждого, от всяких, тебе еще пока непонятных, причин. Будь спокоен, сейчас ты так счастлив, никакие обязательства не давят на тебя, всматривайся же свободно в жизнь и оберегай каждого от неприятностей, сколько можешь. Пойдем посмотрим, какие комнаты приготовил наш хозяин Ананде». Страх мой прошел. Мы поднялись по ступенькам довольно высокого крыльца и точно попали в восточный город. Прихожая была застлана пушистым персидским ковром. Вдоль стен тянулись низкие, обтянутые шелком, диваны с подушками. Узкие стрельчатые окна были прикрыты ставнями из разноцветного стекла. Роскошная тяжелая занавесь отделяла прихожую от комнат. И раздвинул портьеру, и мы вошли в комнату. «Боже!» — вырвалось у меня. «Да тут принцу жить! И жить не месяцы, а годы!» Так оно и есть. Ананда – принц, а жить ему здесь не меньше года. Так тихо проговорил эти слова И, что я еле уловил их. Целая гамма фиолетовых тонов расточена была в комнате, царственно роскошной и вместе с тем простой. Это был кабинет библиотека. Но стиля ее я не понял, да и сейчас затрудняюсь определить. Точно на ковре-самолете чья-то воля перенесла это жилище откуда-то из Средневековья и расставила в доме князя. Я никогда не видел таких кресел, массивных, высоких, из какого-то светло-зеленоватого с черными разводами дерева, крытых лиловым шелком. «Где только могла отыскать Анна эти вещи?» — невольно вырвалось у меня. «Они стояли на складах ее отца очень много лет. Теперь нашли себе применение», — ответил мне И. «Но пойдем дальше». Мы вошли в следующую комнату, и от удивления я сел на табурет, стоявший у двери. Я ожидал всего, но только не того, что увидел. Простая походная полотняная кровать без подушек, покрытая мягкой звериной шкурой, небольшой белый стол, 2-3 деревянных стула и платяной самый простой шкаф. Теперь ты видишь истинные потребности принца. Здесь будет его святая святых, куда вряд ли войдут многие. Я молча указал и на стол, где стояла такая же хрустальная ваза, как у него, и в ней один из наших букетов фиалок. Он кивнул мне головой, и мы вышли из комнаты Нанды, задернув занавес и закрыв дверь. Все потеряло для меня ощущение реальности. Я шел как в тумане, и опомнился только в наших комнатах, где и напомнил мне об обязанностях дружбы и гостеприимства по отношению к капитану, который должен был жить здесь, рядом со мной. Надо постараться облегчить ему жизнь в эти дни. Ему немало придется перестрадать. Твоя нежная любовь может помочь больше, чем все заботы других, — сказал И. Думай о нем, зови все силы и мысли флорентийца, и ты всегда найдешь нужное слово для капитана. Я твердо решил собрать свое внимание и посвятить себя целиком капитану в эти короткие дни нашей совместной жизни, а потому, как только услышал голос князя и возню в соседней комнате, побежал туда и принялся помогать. Князь печалился, что не мог найти так быстро ничего хорошего. В комнату тем временем вносили красивую мебель, пальмового дерева, старинную, оригинальную. И тоже вышел сюда и уверил князя, что обстановка очень хороша, и капитан будет более чем доволен. Князю еще предстояло заехать в магазин к Жанне, куда надо было и нам. Втроем мы стали убирать комнату, быстро придали ей жилой и уютный вид, переоделись и помчались в магазин. Мы застали здесь настоящее вавилонское столпотворение. Строганов дал объявление в газетах об открытии нового французского магазина. И дамы посыпались, как горох из мешка. Даже обе гальдони приехали заказать себе шляпы. Молодые хозяйки были удовлетворены массой заказов и большим количеством проданных шляп. Жанна была радостно возбуждена и вполне в своей атмосфере, а Анна улыбалась ласково, была спокойна, но счастья на ее лице я не увидел. «Анна, не откажите мне в просьбе», — обратился к ней И. «Мы с Левушкой и капитаном переехали к князю. Поиграйте нам завтра вечером, я заеду за вами. Мне очень хочется, чтобы вы соединили нас понятным для всех языком красоты и музыки перед приездом Ананды. Для вас я всегда готова играть, хотя присутствие капитана мне кажется странным», — ответила Анна. «Я буду играть», — прибавила она, помолчав. «Да, конечно, буду играть и вашему капитану», — повторила она, снова помолчав еще дольше. Вдруг она рассмеялась, отчего все ее лицо просветлело, а я был счастлив, что капитан услышит ее игру, которая, я верил, поможет ему взглянуть иначе на талантливую женщину. Время бежало, я волновался, что не успел купить цветов, на что тут же и посетовал. «Не горюйте, долг платежом красен. Поставьте на стол капитану эту маленькую японскую вазу и вот эту нежную орхидею», — сказала Анна, снимая с полочки чудную вазочку с орхидеей. «Только не говорите, что это от меня».